три года слушал его божественные речи и был свидетелем великих чудес, творимых им. Сколько доброго и великого видел и слышал он от своего учителя. Как кротко обращался с ним Спаситель, даже в тот страшный час Тайной вечери, когда он готов уже был уйти, чтобы предать Господа первосвященникам. Он мог бы сурово и гневно обличить Иуду пред всеми, но не делает этого, а с глубокой печалью говорит ученикам, что один из них предаст его, даже не называя его имени. Он ждет, не погаснет ли мысль о предательстве в сердце Иуды, не раскается ли он в злодеянии, которое затевает, не откажется ли от намерения предать Господа. Но зло в сердце Иуды уже достигло такой огромной силы, что он даже не постыдился вместе с другими учениками спросить: «Не я ли, Господи?» Господь и теперь не обличил предателя пред всеми учениками, лишь тихо произнес: «Ты сказал». Это значило: «Ты признался сам, ты предашь меня», и подал ему святой хлеб. «И после сего куска вошел в него сатана», говорит святой апостол Иоанн. Сатана сотворил обитель свою в сердце Иуды, подобно тому, как Дух Святой делает обителью своей сердца чистых и праведных людей. Сатана не сразу вселяется в сердце человека, он не имеет власти войти в него, особенно если это сердце освящено великими таинствами покаяния и причащения. Не сразу вошел он и в сердце Иуды. Он соблазнял Иуду на зло и предательство в течение долгого времени, вероятно, и до того, как он стал апостолом, ибо мы знаем из Евангелия, что он был вором, значит, и раньше, до апостольства, был поражен сребролюбием. Когда же сатана полностью овладел сердцем Иуды? Тогда, когда у него уже окончательно созрело решение предать Спасителя, и оставил его Дух Святой. Но не один Иуда был жилищем дьявола. Многие люди до такой степени погрязли во зле, лжи, убийствах, воровстве, что и в них вселились злые духи. С ними произошло то, о чем говорил Господь Иисус Христос. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там. И бывает для человека того: последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Этот ужас вселения злого духа грозит каждому из нас, хотя мы и молимся, причащаемся святых тайн.